Глава 6. Следующее утро Маркус и Луна провели вместе в гостиной. Накануне он делился с ней различными подробностями своей жизни, где воспитывался, где учился, почему Рейвенсвуд так важен для семьи Грейборн. Он умалчивал лишь о том, что касалось его брака, будь то эмоции или сухие факты, ну а когда он говорил о мистических практиках настоящей Луны, виня во всем ее плохое самочувствие и связанные с этим заблуждения, то всегда отводил глаза. Вся ситуация по-прежнему совершенно сбивала ее с толку. Этот человек объявил ее миссис Грейборн, чтобы помочь ей спрятаться от законников и чтобы он мог получать выплаты за жену, но самой жены было не видать, и никого, казалось, это не беспокоило. Также выяснилось, что местные жители знали его жену как ведьму из Рейвенсвуда, и хотя оказаться жертвой подобных обвинений было уже не так опасно, как в прошлые века, для новой Луны это все равно создавало трудности, особенно если настоящая хозяйка имени все таки объявится. Неразумно было злить того, кто верил в свои магические силы, даже если, как настаивал Маркус, все это были лишь фантазии и бредни. «Прибыл клерк из адвокатской конторы, сэр. Пригласить его?» — спросила миссис Вебер. Веселье вот-вот должно было начаться, и самозванке предстояло сыграть очень важную роль. «Я — Луна Грейборн», — повторила она про себя. «И я должна убедить в этом приезжего джентльмена». Экономка объявила о приходе мистера Мейера, молодого парня с серьезным лицом и нервными жестами. Маркус предложил ему сесть, пока гость все бросал беспокойные взгляды на Луну. Клерк вынул из нагрудного кармана очки и достал из кожаного футляра небольшую пару бумаг, которую тут же положил на колени. Казалось, его одолевали сомнения. «Я не хочу отнимать у вас слишком много времени, мистер Грейборн, но условия получения выплат гласят, что представитель Крукер и Фейр Бразер должны ежегодно справляться о здоровье вашей супруги». «Понимаю. Нас с женой полностью устраивают эти условия. Нам нечего скрывать». Клерк коротко кивнул и снова сосредоточился на документах. «В моих записях говорится, что в прошлом году мистера Бакла насторожило ваше самочувствие, миссис Грейборн. Вы были беспокойны и... с трудом шли на контакт». Он кашлянул, явно перефразировав то, что было написано на самом деле. «Мне помнится, я была непростительно груба». Луна подняла глаза на Маркуса, получила в ответ благодарный взгляд и воодушевленная продолжила. «И я, безусловно, хочу извиниться. Несколько лет я болела, и мое плохое самочувствие очень беспокоило мужа, но сейчас опасность миновала. Меня угораздило сломать лодыжку, но в остальном, как вы, надеюсь, видите, мне намного лучше». Гость взглянул на нее сквозь очки. «В прошлый раз приезжал не я, так что мне трудно судить. На мой взгляд, вы чрезвычайно бледны. Однако мой коллега отметил, что во время предыдущего визита вы страдали болезненной худобой, а сейчас будто бы прибавили в весе». «И в здравомыслии, должен подчеркнуть», — сказал мистер Грейборн, встав за ее кресло с видом человека, готового броситься на защиту слабого. Она почувствовала его руку на своем плече, подивилась теплу его кожи. Не задумываясь, протянула свою руку и накрыла его пальцы. Тот на мгновение замер. Тогда она сжала его пальцы, полуобернулась и коснулась нежным поцелуем его теплых костяшек. Так обычно делают влюбленные. Она видела подобное множество раз, но Маркус почти сразу же отдернул руку, как будто простой поцелуй обжег его. «Мой муж был очень добр и внимателен, выхаживая меня и следя за моим здоровьем». Она снова подняла голову, чтобы встретиться с ним взглядом. «Я бы не пережила этот последний год без тебя, дорогой». Оба мужчины нахмурились. Сначала она заметила это в лице мужа, затем повернулась к мистеру Мейеру. Тот лихорадочно строчил, смущенно сдвинув брови. Она сказала что-то не так? Затем последовало несколько прямых вопросов о том, как она проводит свои дни, и расспросы о любых недугах за последние 12 месяцев, но ни один вопрос не вызвал у нее затруднений. Молодой клерк ни разу не усомнился в ее личности и, похоже, остался доволен, хотя и несколько удивлен ее здоровьем и связной речью. Пока он тасовал свои бумаги, она забеспокоилась, что его насторожило такое резкое выздоровление. После шокирующего заявления миссис Вебер, она еще раз расспросила экономку и обнаружила, что женщина, за которую она себя выдавала, и довела Рейвенсвуд до плачевного состояния. Каракули на стенах, разбитая и сломанная мебель — все это было делом ее рук. Видимо, миссис Грейборн была не в своем уме, и Лжелуна чувствовала, что должна объясниться. «Умоляю вас, не думайте, что мы нашли некое чудесное лекарство», — сказала Луна. «Бывают дни, когда я все еще не контролирую себя так, как хотелось бы. У меня по-прежнему случаются периоды меланхолии и мрачных мыслей. Зато исчезло непреодолимое желание громить мебель или набрасываться на людей. Я виню во всем опиум в составе лауданума». Закончила она, вспомнив беспокойство Маркуса по поводу того, что она принимает лекарства. «Поэтому теперь я не полагаюсь на этот препарат так, как раньше». «Да, это объясняет улучшение. Безусловно, было приятным сюрпризом увидеть вас сегодня такой спокойной и открытой». Довольный итогом беседы, клерк сложил все обратно в свой чемодан. «Я думаю, беседу можно закончить, хотя я еще должен поговорить с персоналом, прежде чем уйти. Это одно из условий наследственного соглашения. Однако, судя по отчетности, с каждым годом у вас убавляется слуг», — поднял он бровь. «Сейчас остались только мистер и миссис Вебер», — подтвердил Маркус. «Но наши желания и потребности просты, а мое финансовое положение сейчас шаткое». «Действительно», — согласился мистер Мейер, пока Луна размышляла над поразительной новостью о том, что этим огромным домом управляют всего два человека. Неудивительно, что она не замечала других слуг. Их просто не было. Они живут здесь уже несколько лет, и, я уверен, подробно расскажут о выздоровлении Луны. За улучшение состояния моей жены в последнее время стоит благодарить мою экономку и ее любезные хлопоты. Мистер Мейер кивнул, собрал портфель, и Маркус рассказал ему, как пройти на кухню. «Я сказала, что-то не так?» — спросила Луна, как только они остались одни. — «Когда поблагодарила вас за доброту?» — «Вовсе нет. Хотя уже давно никто не называл меня дорогой. Возможно, адвокат был удивлен, что мы кажемся такими близкими, ведь он читал отчет о последнем визите к нам из Крукера и Фейербразера. Он не зря удивился». «Простите за излишнюю фамильярность. Мне следовало быть осторожнее». Действие Лауданома заканчивалось, и боль в лодыжке начала причинять довольно сильный дискомфорт. Луна была взволнована. Зачем она проявила инициативу? Она шарила в потемках, пытаясь разобраться в этой запутанной и слегка пугающей истории, но чувствовала себя метеоритом, упавшим на чужую ему планету. «Не извиняйтесь. Вы отлично справились, и я буду рад, если вы проявите ко мне еще немного ласки». Он посмотрел ей прямо в глаза. «Мне понравилось». Его слова заставили ритм ее сердца ускориться. Всего несколько дней назад ужас ее положения почти затянул ее в поток разрушительных эмоций, но нынешняя ситуация беспокоила не меньше. Часть этого волнения была связана с теми странными чувствами, которые порождало внутри нее присутствие этого мужчины. Она чувствовала слабую тревогу. Не из-за того, что он причинит ей вред, а из-за того, что он сделает ей столько добра, что ей не захочется уезжать. Ведь когда весь твой мир разрушен, ты цепляешься за любой клочок твердой земли. Маркус подошел к окну и взглянул на луг, по которому он пронес ее всего лишь накануне. Несколько минут они молчали, но, учитывая, что мистер Грейборн оставался для нее относительно незнакомым человеком, она не чувствовала неловкости. Они были поглощены своими проблемами, но при этом были вместе. Наконец он заговорил. «Живые изгороди и берега реки полны цветов в это время года. Но нашему саду, увы, не хватает красок. Вчера, когда вы наткнулись на меня, я как раз копал новые грядки у ворот. Ведь этот луг — единственное место на территории Рейвенсвуда, где все цветет. Каждый год водосбор, лесной купырь и сердечник переплетаются с высокой травой, пускай ими почти не занимались. Теперь я жажду сделать сады такими, какими они были в славные дни при моем отце. Осенью хочется приобрести несколько первоцветов и примул, чтобы следующей весной Рейвенсвуд пестрел солнечно-желтым цветом. Луна видела те золотистые пятнышки цветов, о которых он говорил, когда бежала вдоль мерцающей серебряной ленты реки Бран от Лоу-Бриджа. Цветы подбадривали ее измождённую душу, когда она, боясь остановиться, неслась по мокрому берегу до пылающей ломоты в ногах. Две ночи назад, отдыхая в густом подлеске среди фиалок и барвинков, она чувствовала себя в большей безопасности, чем на ночных улицах Бранчестера в детстве, даже когда с ней рядом был ее отец. «Много лет назад одна женщина, которую я очень люблю, научила меня ценить садоводство», — продолжил он. «И особенно разведение цветов. Она перечислила мне их названия и показала, как ухаживать за ними». Он тут же напряг губы, явно смущенный и раздосадованный своей открытостью. «Вы наверняка думаете, что мужчине не стоит увлекаться такими глупостями». «Вовсе нет», — сказала она, заметив, что он сказал «люблю» в настоящем времени. Это подразумевало, что Луна еще жива. Она представила себе, как молодоженами они вместе ухаживали за садом, и было это еще до того, как бедная женщина пристрастилась к опиатам и потеряла разум. К ним вошел мистер Вебер, опустив голову в знак уважения к хозяину. На Луну он глядел хмуро. Он принялся заполнять очаг поленьями из большой корзины, которую принес с собой. Луна хорошо знала, что присутствие слуг не мешает и не должно мешать хозяевам, но разговоры о личном все же лучше прекратить. «Сегодня утром я слышал первую кукушку у реки», — сказал Маркус, подходя к ней. «Хороший знак, как вы, несомненно, знаете. И мое мрачное настроение в последнее время улучшилось. Раз уж я запланировал заняться домом, срублю, пожалуй, несколько деревьев позади него, чтобы дать больше света комнатам, выходящим на север. Сколько лет здесь все было заброшено?» Он повернулся к ней лицом. «У вас есть любимые цветы?» «Я выросла в городе, поэтому об уходе за садом знаю очень мало», сказала она и замялась, взволнованная тем, что выходит из роли, особенно в присутствии слуги. Да и давать слишком много информации о себе было неразумно. «А вдобавок, ты же помнишь, что мне не хватало здоровья для тщательной заботы о доме. Так что буду рада, если этим полностью займешься ты». В конце концов, это был не ее дом и не ее дело. Маркус кивнул. Театральная пьеса шла полным ходом. «Ну а я всегда питал слабость к розам. Вот я и поручил мистеру Веберу сегодня же купить в Мэнбери пару кустов. Я хотел бы высадить их у ворот перед отъездом, чтобы, когда я вернусь, кусты стояли все в цвету. Не успеем оглянуться, как наступит лето, но мне не хотелось бы пропустить это благостное межсезонье. Январь никогда не символизировал для меня начало года. Начало дает весна, когда жизнь оживает и произрастает вновь и вновь. А в этом апреле особенно». Интересно, как долго, по его мнению, она планировала остаться здесь? Ей нужно было только залечить лодыжку, а затем отправиться в путь. В доме ей было неспокойно. Шокирующий рассказ миссис Вебер о том, что жена Маркуса была ведьмой, в сочетании с твердой верой в то, что расплата за былые грехи в конце концов настанет, означал, что Рейвенсвуду недолго еще быть ее укрытием. А мистер Грейборн был слишком мил, чтобы вляпаться в ее проблемы. Кроме того, она могла притворяться Луной Грейборн лишь до тех пор, пока настоящая Луна не объявится и не свергнет ее, или же пока кто-то не выползет из ее прошлого и не раскроет личность беглянки. Это была рискованная игра, и никак не в долгую. Ведь ее наверняка скоро разоблачит какой-нибудь родственник, сосед или даже заезжий торговец. Словно прочитав ее мысли, Маркус вновь заговорил о своей жене. «Было тяжело ухаживать за Луной. За вами», — спешно поправился он. «Из-за этого мы многое потеряли, не в последнюю очередь после ухудшения состояния дома. Вот почему нам так нужны ваши выплаты по праву наследства. Мне жаль, что я вновь заставил вас пройти через это, но я надеюсь, что теперь, когда вам значительно лучше, вы воздержитесь от того, чтобы вносить хаос в мои ремонтные работы и саботировать мои посадки. В прошлом попытки хоть как-нибудь реставрировать дом пропадали в туне, пока вы страдали от диких и непредсказуемых пароксизмов». Она кивнула. Его слова подтвердили то, что говорила миссис Вебер. что именно Луна была повинна в разрушениях, которые виднелись вокруг, и что Маркус вел безнадежную борьбу за сохранение дома в состоянии, пригодном для жизни. Какая жалость. Она могла только представить, каким удивительным Рейвенсвуд был в свое время. Грейборны явно были из знати, так что в этих просторных комнатах и широких коридорах должна была кипеть жизнь, сновать слуги. А теперь осталась лишь пустая оболочка, в изуродованных стенах которой еще слышались несчастные отчаянные стоны. «Мне надо проверить, как дела у мистера Мейера. Он уже должен был закончить свой опрос», — сказал Маркус, а затем обратил внимание на слугу. «Он допросил вас, Вебер?» «Да, сэр. И я сказал лишь то, что вы велели». Мистер Грейборн посмотрел на деревянные часы на каминной полке, и Луна только теперь заметила, что в часах недоставало стекла. Неужели и они были испорчены его темпераментной супругой? Но ощутив воодушевление из-за дружеской беседы, она рискнула попробовать себя в роли хозяйки дома. Что обычно делают жены знатных мужей погожим апрельским днем? «Пожалуйста, попросите также миссис Вебер принести нам обоим послеобеденный чай. Дорогой, я бы очень хотела, чтобы ты посидел со мной немного. Мы можем полюбоваться лугом перед домом и получше обсудить, каким будет твой сад». Маркус выглядел так, словно она попросила его раздеться догола и станцевать джигу. Но он быстро пришел в себя и сказал: «Это было бы действительно очень мило».